Джоан рекомендовала мне повзрослеть. Я готов был попробовать, лишь бы это пошло на пользу Сьюзан, но все же холодел от ужаса. Во-первых, я был вовсе не уверен, что взрослость легко достижима. Во-вторых, если она даже достижима, я был вовсе не уверен, что она желательна. В-третьих, даже если она желательна, то лишь в сравнении с детством и отрочеством, что меня отвращало и отталкивало от взрослой жизни. Ну, если кратко, то вступление в какие-то новые права, чувство превосходства, убежденность в собственной правоте, а то и мудрости, убийственная банальность взрослых суждений. Женская привычка пудриться на людях, мужская привычка разваливаться в кресле, широко расставив ноги, так что под брюками четко вырисовывается все хозяйство. Разговоры о грядках и садоводстве, очки, что сидят у них на носу, и очки, которые они смехотворно пытаются набрать в разговоре, пьянство, курение, громкий хриплый кашель, искусственные ароматы, маскирующие животную вонь, мужские лысины, залитые лаком, женские шиньоны. Отвратительные потуги на секс, безоговорочное подчинение этикету, сварливое отторжение всякой сатиры и пытливости, убежденность в том, что успехи детей измеряются успешным копированием родительского образа жизни, оглушительное выражение согласия, бахвальство своим кулинарным искусством и дегустацией новых блюд, пристрастие к ненавистным для меня продуктам, включая оливки, маринованный репчатый лук, индийский соус чатни, пикули, хрен, зеленый лук, маргарин, вонючие сыры и бутербродную пасту «Мармайт». Самодовольство и чувство расового превосходства, манера пересчитывать мелочь, манера ковырять в зубах, манера изображать отсутствие достаточного интереса к моей персоне и манера проявлять ко мне чрезмерный интерес, когда мне это претит. Это лишь краткий перечень, никак, естественно, не касавшийся Сьюзен. Да, и кое-что еще. Манера, несомненно, диктуемая атавистическим страхом признаться в истинных чувствах, иронизировать над эмоциональной стороной жизни, сводя отношения полов к пошлой расхожей шутке. Мужская манера утверждать, что миром правят женщины, женская манера утверждать, что мужчины не видят дальше своего носа, претензии мужчин, название сильного пола, призванного лелеять, нежить и окружать заботой женщин, претензии женщин на здравый смысл и практичность без оглядки на обширный гендерный фольклор. Манера лиц обоего пола напыщенно утверждать, что им по-прежнему не обойтись друг без друга, и с ними плохо, и без них никак. Приходится жить с ними в браке, но брак – это, как известно, институт, а именно психиатрический научно-исследовательский институт. Кто первым так сострил, мужчина или женщина? Стоит ли удивляться, что от всего перечисленного мне хотелось держаться подальше, а точнее хотелось верить, что все это не про меня. Я даже уверовал, что смогу волевым усилием поставить стену между собой и этим списком. В общем, когда я говорил, мне 19 лет, и родители торжествующе подхватывали, вот именно, всего 19, торжествовал и я, мысленно повторяя, слава Богу, что мне всего 19. Первая любовь накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. В этом я с течением времени убедился. Возможно, она не перевесит будущие влюбленности, но на них всегда будет падать ее свет. Она способна послужить как примером, так и контрпримером. Она способна заслонить собой следующие влюбленности, но может и облегчить их, и возвысить. Впрочем, бывает и так, что первая любовь ранит сердце, и тогда, как его потом не исследуй, найдешь в нем только рубцы от старых ран. Мы были судьбой предназначены друг для друга. Кажется, я уже говорил, что в судьбу не верю, но верю в то, что у первой встречи будущих любовников уже есть своя длительная предыстория, делающее возможным лишь определенный исход. При этом сами любовники воображают, будто весь мир перестраивается под них, открывая безграничные новые возможности. А первая любовь всегда существует в безграничном первом лице, да и может ли быть иначе, а кроме того, в безграничном настоящем времени. Мы не сразу осознаем присутствие других лиц и других времен. Итак, весьма вероятно, что это произошло ранее, но вспомнилось только сейчас. В один прекрасный день я иду к ней в гости. Мне известно, что с 15 часов, когда уходит вороватая экономка, и до возвращения мистера СБ, в нашем распоряжении будет 3,5 часа, и что Сьюзен будет ждать меня в постели. Я еду в деревню, паркуюсь и пешком иду по Даккерс-Лейн, ничуть не смущаясь, чем больше неодобрительных соседских взглядов, реальных или воображаемых, тем лучше. Я не крадусь к задней калитке, ведущей в сад, а открыто сворачиваю на подъездную дорожку, где под ногами хрустит гравий, хотя мог бы бесшумно, по-прелюбодейски, ступать по траве. Дом построен из красного кирпича, в плане симметричный, с центральным крыльцом, над которым располагается узкая спаленка Сьюзен. По обеим сторонам крыльца есть архитектурный декор. Каждый четвертый ряд кладки выступает вперед на ширину половины кирпича. На призывную пару дюймов, как мне сейчас видится, чтобы подтянуться на руках и упереться ногами. Любовник в роли вора-домушника, а почему бы и нет, дверь черного хода предусмотрительно оставлена незапертой. Но пока я шагаю к крыльцу, меня захлестывает самоуверенность любовника, и я прикидываю, что, подпрыгнув, сумею преодолеть 3 метра отвесной стены и взобраться на плоский оцинкованный козырек над входом. Я разбегаюсь, поощряемый бравадой, страстью, приличным глазомером и недурной координацией движений. Раз, два, и вот я уже на оцинкованном козырьке. Наделал достаточно шуму, чтобы выманить Сьюзен к окну. Ее тревога сменяется радостным изумлением. Другая стала бы выговаривать мне за безрассудство, твердить, что я мог сломать себе шею, выплескивать свои страхи и заботы. Короче, делать из меня глупого, кругом виноватого мальчишку. А Сьюзен решительно поднимает раму и тянет меня в комнату. «Если придет капут», — задыхаясь, говорю я, — «можно будет ретироваться тем же путем, при большом везении. Я мигом сгоняю вниз, запру дверь». «Предусмотрительный мой», — говорит Сьюзен, возвращая свою односпальную кровать. «Кстати, она права. Я и в самом деле предусмотрителен. Это, по-видимому, часть моей предыстории. А кроме всего прочего, именно так можно было ответить Джоан. Ради Сьюзен я готов даже повзрослеть. Я мальчишка, она замужняя женщина средних лет. На моей стороне цинизм и мнимое знание жизни. Но вместе с тем я идеалист, убежденный, что мне достанет и воли, и могущества, чтобы решить любую проблему. А она, в ней нет ни цинизма, ни идеализма, она живет, не зная смятений мыслей, и решает проблемы по мере их поступления. Легко смеется, и подчас этот смех дает ей возможность не думать, избегать очевидных болезненных истин. Но почему-то у меня такое ощущение, что она ближе, чем я, стоит к реальности. О нашей любви мы не говорим, мы просто знаем. Она бесспорно есть, она именно то, что есть между нами, а все остальное будет неизбежно и справедливо проистекать из этого факта. Повторяем ли мы в качестве подтверждения «я тебя люблю»? С расстояния прожитых лет я уже не уверен, зато хорошо помню, как, заперев дверь черного хода, я забираюсь к ней в постель и слышу шепотом: «Помни, самое уязвимое место — середина». А еще мне не дает покоя слово, которое бросила в разговоре Джоан, как бетонную глыбу в рыбный садок. Практичность. За свою жизнь я не раз наблюдал, как супруги не находят в себе сил разорвать неудачный брак, продолжить или даже начать роман, отговариваясь одной и той же фразой. «Это непрактично», — устало повторяли они. «Слишком уж далеко, расписание поездов неудобное, рабочие часы не совпадают, да и потом. Ипотека, дети, собака, плюс совместное владение имуществом. Ума не приложу, как поделить коллекцию грампластинок», — сказала мне как-то одна замужняя женщина, цеплявшаяся за свое прошлое. В пору любовной эйфории супруги объединили свои коллекции грамзаписей, избавившись от дубликатов. А как теперь отыграть назад, чтобы ничего не нарушить? Вот она и осталась. Через некоторое время искушение уйти отступило, и коллекция грампластинок вздохнула с облегчением. Но в ту пору я с категоричностью молодости считал, что любовь не имеет ничего общего с практичностью. Это, по сути дела, совершенно противоположные материи. А то, что любовь выказывает презрение к банальностям, так в этом часть ее великолепия. Любовь по природе своей разрушительна, апокалиптична, иначе это не любовь. Вы можете спросить, так ли уж глубоко было мое понимание любви в возрасте 19 лет? Любой суд, вероятно, счел бы, что источники моего понимания стали немногочисленные книги и фильмы, болтовня с приятелями, пьянящие сны и навязчивые фантазии о девочках-велосипедистках, а также отношения с моей первой подружкой. Но 19-летнее эго тут же поправило бы судьей. Понимание любви приходит позже, понимание любви граничит с практичностью, понимание любви — признак остывшего сердца. Восторженный любовник не стремится понимать любовь, он хочет ею жить, чувствовать ее напряженность, фокусировку всех вещей, ускорение жизненных ритмов, оправданный эгоцентризм, плотский азарт, возвышенную радость, спокойную серьезность, горячее желание, уверенность, простоту, истину, истину и еще раз истину любви. «Истина и любовь. Таково было мое кредо. Я люблю и вижу истину. Не надо усложнять». Оказались ли мы искушенными в сексе? Понятия не имею. Мы об этом не думали. Отчасти потому, что любой секс хорош по определению. Но также и потому, что мы почти не заговаривали на эту тему. Ни до того, ни во время, ни после. Мы отдавались друг другу и верили, что так выражается наша взаимность, хотя физиологически и мысленно получали, наверное, удовлетворение разного порядка. После того, как она упомянула свою предполагаемую фригидность, а я с высоты своего значительного сексуального опыта легко отмахнулся от этого утверждения, мы больше не возвращались к данному вопросу. Иногда после завершения она шептала «Хорошая игра, партнер», а иногда уже серьезнее, с тревогой «Прошу тебя, не ставь пока на мне крест, Кейси Пол». Я не знал, что на это ответить. Временами, подчеркну, не только в постели, она говорила «Конечно, у тебя будут девушки, это правильно, это справедливо». Но у меня не было ощущения, что это правильно или справедливо, или хоть сколько-нибудь уместно. Был еще случай, она упомянула некую цифру, не помню в каком контексте, а саму цифру не помню тем более, но мало-помалу до меня дошло, а ведь Сьюзен, должно быть, сообщила, сколько раз мы занимались любовью. «Ты ведешь учет?» Сьюзен кивнула, и опять я впал в ступор. Неужели от меня ожидалось то же самое? И если так, то что именно мне полагалось брать на заметку? Сколько раз мы вместе ложились в постель, или сколько у меня было оргазмов? Но мне это было совершенно неинтересно. Я даже не понимал, как такое могло прийти ей в голову. Мне виделся в этом некий фатализм, как будто она хотела сохранить что-то ощутимое, исчисляемое на тот случай, если я вдруг исчезну. Когда она вновь завела разговор о моих будущих девушках, я четко и ясно заявил, что она останется в моей жизни навсегда. При любом раскладе ее место не займет никто. «А где ты меня поселишь, Кейси Пол?» «В крайнем самом случае, на теплом чердаке». Я, конечно, выразился фигурально. «Как старый хлам». Этот разговор начал меня раздражать. «Нет», — повторил я, — «ты всегда будешь со мной». «У тебя на чердаке?» «Нет, у меня в сердце». Я говорил искренне, честное слово, я говорил искренне, всю жизнь, и не подозревал, что ее раздирает тревога. Откуда мне было знать? Я думал, тревога засела только во мне, но теперь понял, к сожалению, запоздало, что тревогой терзается каждый, нам, смертным, от нее никуда не деться. У нас есть нормы поведения, помогающие унять ее или притупить. Есть шутки, заученные реплики, привычки и множество способов отвлечься и развеяться. Но в каждом из нас, я убежден, затаились смятение и тревога, готовые в любой момент вырваться наружу. Я был свидетелем того, как они вырывались из груди умирающих последним мятежом против человеческого удела с его неизбывной скорбью. Тревога живет в каждом из нас, даже в самых уравновешенных и разумных. Она только выжидает удобного случая, чтобы себя проявить. И после этого ты оказываешься в ее власти. Одних тревога подталкивает к Богу, других — к отчаянию, одни с головой уходят в благотворительность, другие — в пьянство, одни погружаются в эмоциональную отрешенность, а другие выбирают для себя такой образ жизни, который, по их мысли, ограждает человека от серьезных потрясений. Хотя нас изгнали из теннисного клуба, как Адама и Еву из рая, ожидаемого скандала так и не получилось. Самого на церкви святого Михаила нас не предали анафеме, а Advertiser and Gazette не опубликовали разоблачений. Мистер Маклауд, казалось, пребывал в неведении. Миссис Б. и мисс Н.Т. находились в то время за границей. Мои родители ни словом не обмолвились о происшедшем. Иными словами, с типично английским сочетанием безучастности, подлинной или притворной, и смущения, все помалкивали о случившемся, за исключением Джоан, которую сам втянул в беседу. Возможно, деревня и вправду била во все колокола, да только никакого отклика не последовало.